лового бога Гора. Страница 133. Наверху представлены манускрипты, привезенные из монастырей в пустыне. В коллекции музея имеются папирусные свитки с текстами гностических евангелий Наг-Хаммади. Гностики были последователями мистического направления в христианстве и оказались жертвами борьбы с ересью в IV-V веках. Свои священные тексты они зарыли в землю в плотно закупоренных сосудах. Лишь в 1945 году эти сосуды были найдены крестьянами поблизости от Луксора. В гностических текстах причудливо переплетаются египетская, римская, христианская и фольклорная традиции, греческая философия и государство Платона, Новый Завет и зороастрийский мистицизм. Наиболее известный гностический текст – апокрифическое Евангелие святого Фомы, не включенное в общепринятый вариант Нового Завета по причине своей еретичности. Также среди этих текстов собрание изречений воскресшего Христа, обращенных к Фоме, Дидиму, Иуде и тайные книги Зороастра. В других залах музея выставлены шпалеры, датируемые III веком и позже. Эти шпалеры ткали в основном женщины, на них изображены люди и животные, сплетающиеся в затейливые геометрические узоры. Также выставлены прекрасные образцы резьбы по дереву, металлу и слоновой кости. В старом крыле демонстрируется одно из древнейших египетских изображений распятия. Как уже упоминалось, в коптском искусстве подобные изображения – редкость. На кресте, о котором идет речь, вырезаны бог Гор в образе сокола и солнечный диск. Это последнее напоминание о том, что новая религия многое восприняла от верований древних. Гор считался солнечным богом и сыном Осириса, повелителя загробного мира. Христианские памятники северо-восточной части Каира, страница 134. Церкви и другие религиозные сооружения Старого Каира продолжают собирать вокруг себя египетских коптов и привлекать туристов, для которых знакомство с христианским Каиром ими обычно и ограничивается. Однако для многих каирских христиан средоточием духовной жизни является кафедральный собор святого Марка в северо-восточном пригороде Аббасия. Главная достопримечательность, мимо которой проходишь по дороге к собору, — мечеть, в которой похоронен Насар. И это символично, поскольку именно полковник Насар настоял на выделении коптам участка земли для строительства нового собора. По легенде, Насар принял это решение после того, как коптский папа предупредил его, что несколько офицеров египетской армии готовят антиправительственный заговор. Предостережение спасло Насару жизнь. Собор построили в 1970-е годы. Строительство частично финансировал император Эфиопии Хайле Селасие. Проект здания сугубо модернистский, но высокие арки и устремленный к небесам шпиль прекрасно выражают значимость коптской церкви в жизни современного Египта. Дорис Лессинг, пятый ребенок. Из книги «Дорис Лессинг. Пятый ребенок». Роман. Перевод с английского Николая Мезина. Москва. Эксмо. 2006 год. Гарриет и Дэвиду с самого начала удается осуществить прекрасную мечту всех молодоженов. У них есть большой и уютный дом, стабильный доход, четверо счастливых и прелестных ребятишек и куча любящих родственников. Каникулы в их доме – изобильные праздники жизни и семейного счастья. А потом у них появляется пятый ребенок. Просто ребенок, ничего сверхъестественного. Но вот человек ли он? Гарриет и Дэвид встретились на служебной вечеринке, куда ни он, ни она особо не хотели идти. И каждый сразу понял, что долго ждал этой встречи. С кем-то немодным, консервативным, чтобы не сказать отсталым, замкнутым, своенравным. Так люди говорили об этих двоих. И не было конца нелестным определениям, которые им давали. А они защищали то мнение о себе, которого упрямо держались сами. Они простые люди, и потому никто не вправе осуждать их за эмоциональную утонченность и аскетизм только из-за того, что эти качества нынче не в моде. На той памятной вечеринке сотни две народу набилось в длинный, мрачный и богато украшенный зал, 334 дня в году служивший для заседаний. То был новогодний вечер, для трех родственных компаний строительного профиля. Было шумно. От музыки маленького ансамбля тряслись в тяжелом ритме стены и пол.